Мне пришлось испытать их не раз и не два. Эти муки избороздили мое лицо морщинами, которые я унесу с собой на виселицу. Мои мучители, наконец, покинули меня, и остаток дня я пролежал в тупом оцепенении и словно в дурмане. Существует утрата чувствительности, порожденная болью. Болью слишком изощренной, чтобы ее можно было выдержать. Мне было дано испытать такую потерю чувствительности. Вечером я уже мог ползать по полу, но еще не мог стоять. Я очень много пил и очистил себя от грязи, насколько это было возможно. Но лишь на следующий день смог я проглотить кусок хлеба, и то принудив себя к этому усилием воли. Начальник тюрьмы Азертон изложил мне свой план. Он состоял в следующем. Я должен был несколько дней отдыхать и приходить в себя, после чего, если я не укажу, где спрятан динамит, меня снова на 10 дней затянут в смирительную рубашку. Очень огорчен, что доставляю вам столько хлопот, начальник, сказал я ему в ответ на это. Жаль, что я не умер в смирительной рубашке. Это положило бы конец вашим страданиям. Сомневаюсь, чтобы в те дни я весил хотя бы 90 фунтов. А ведь 2 года назад, когда двери тюрьмы Сен-Квентин впервые захлопнулись за мной, я весил ни много ни мало 160 фунтов. Казалось невероятным, чтобы я мог потерять еще хотя бы 1 унцию и остаться при этом в живых. Однако в последующие месяцы я неуклонно терял вес, пока он не приблизился к 80 фунтам. Во всяком случае, когда меня мыли и брили, прежде чем отправить в Сан-Рафаэль на суд, после того, как я выбрался из одиночки и стукнул надзирателя Серстона по носу, я весил 89 фунтов. Некоторые не могут понять, от чего ожесточаются люди. Начальник тюрьмы Азертон был человек жестокий. Он ожесточил и меня, и мое ожесточение, в свою очередь, воздействовало на него и сделало его еще более жестоким. И тем не менее ему никак не удавалось убить меня. Чтобы отправить меня на виселицу за то, что я ударил надзирателя кулаком в нос, потребовались специальная статья закона штата Калифорнии, судья-вешатель и не знающий снисхождения губернатор. Но до последнего издыхания я буду утверждать, что у этого надзирателя необычайно кровоточивый нос. Я был тогда полуслепой, трясущийся, еле державшийся на ногах скелет. Порой меня охватывает сомнение, в самом ли деле у этого надзирателя могла от моего тумака пойти носом кровь. Конечно, он показал это под присягой как свидетель, но я знавал тюремщиков, которые под присягой облыжно возводили на людей еще более тяжкие обвинения. Эду Моррелу не терпелось узнать, удался ли мой эксперимент. Но едва начал он перестукиваться со мной, как надзиратель Смит, дежуривший у нас в этот день, потребовал, чтобы он это прекратил. «Неважно, Эд», — простучал ему в ответ, — «вы с Джеком сидите тихо, а я буду вам рассказывать. Смит не может помешать вам слушать, а мне стучать. Они уже сделали со мной все, что могли, а я все еще жив». «Прекрати сейчас же, Стендинг!» — заорал на меня Смит из коридора, в который выходили двери наших камер. Смит был на редкость мрачный субъект, самый жестокий и мстительный из всех наших тюремщиков. Мы не раз пытались отгадать, что тому причиной — сварливая жена или хроническое несварение желудка. Я продолжал стучать, И он подошел к дверной решетке и уставился на меня.